Глава 20. Эрос. В тот момент, когда я понимаю, что смерть и смертная девушка уже, скорее всего, дошли до моей спальни, я приказываю всем уйти. По толпе прокатывается смех, от которого у меня закипает кровь. «Вон, убирайтесь, пока я не заставил вас всех корчиться от боли вместо удовольствия», рявкаю я в ярости, поднимаясь на ноги. Как только они понимают, что я не шучу, в саду наступает тишина, мои гости спешат повиноваться. Я брожу по опустевшим садам с кучей мыслей, бесполезно крутящихся в голове. Сегодня я не получаю ни радости от их присутствия, ни наслаждения от их удовольствия. Вместо этого я испытываю лишь отвращение и ненависть к самому себе. А мне сейчас нужно о многом поразмыслить. Но я не могу этого делать, поскольку мой разум полностью поглощен ею. Для правильного хода мыслей мне нужны тишина и покой. Смерть спросила о моем плане. Я недовольно фыркаю. План? У меня нет плана. Глупо было думать, что он у меня вообще когда-то был. Теперь становится понятно, почему смерть так жаждет эту девушку. Почему он так ярко горит в своем стремлении обладать ею. Чтобы она принадлежала только ему одному. В ней есть все то, чего нет в нем самом. Все то, чем мы не обладаем, но так хотим иметь. Она есть жизнь, невинность, надежда, свет. И все же я чувствую, что это только начало. В ней есть что-то такое, что заставляет ее сиять гораздо ярче всех остальных, но я до сих пор не понимаю, что именно. Чем больше я узнаю о ней, тем четче я понимаю, почему меня так сильно влечет к ней. Тем яснее становится, почему я начинаю страдать от той же тоски, которую испытывает из-за нее смерть. А после сегодняшнего вечера мне становится еще яснее, почему меня так опьяняет лишь одно ее присутствие. Для меня она — противоположность, почти так же, как и для смерти, но немного в другом ключе. Одно ее прикосновение, один ее вкус, и она насыщает меня так, как не удавалось и вряд ли удастся ни одному падшему существу. Одно лишь мгновение с ней — я словно навсегда спасен от вечного голода и пустоты. Она пробудила во мне дикую жажду. Я еще никогда ранее не испытывал ее настолько сильно. Это хищное и всепоглощающее чувство. Но я знаю, что не могу просто взять и получить от нее то, что хочу. Я жажду ее, но не могу покорить ее так же, как я обычно покоряю других. Нет, так не выйдет. Она сама должна прийти ко мне и утолить мой голод, мою жажду, тем самым прекратив мои страдания. Только тогда эта тоска рассеется, и я смогу продолжать жить так, как жил до того, как она вошла в мою жизнь. Я должен найти способ заставить ее влюбиться в меня, отдаться мне по собственному желанию. Но я не знаю, как это сделать, ведь смерть ходит за ней по пятам и следит за каждым ее шагом. Кажется, у меня нет шансов. Это безнадежно. Я продолжаю бродить по саду, думая, как справиться со смертью. Если бы я только мог найти способ заставить его отступить, было бы гораздо проще влюбить ее в меня. А так он, словно якорь, держит ее на привязи, хотя при этом отказывается удовлетворить свое собственное желание. Я резко останавливаюсь посреди сада, потому что меня вдруг осеняет. Смерть. Он — ключ к ней, ну, конечно же. Мне не нужно от него избавляться. Нет, мне просто нужно использовать его. Использовать его бездействие, его неспособность удовлетворить желание к ней, чтобы тем самым приблизить ее ко мне, чтобы свести ее с ума желанием, которое смогу удовлетворить только я. Похоже, мне придется запастись очень большим терпением, чтобы выполнить задуманное. Но я уверен, что очень скоро смертная сама явится ко мне. При этой мысли мои губы растягиваются в довольной ухмылке. Это просто идеально. Даже слишком. Резко развернувшись, я выхожу из сада и направляюсь в главный зал. Дойдя до него, я приостанавливаюсь и закрываю глаза, чувствуя чье-то присутствие справа от меня. «Ах, Персефона», — говорю я через мгновение. «Чем обязан твоему визиту, да еще и в такое время?» «У меня есть новости», — говорит она, и в ее голосе ощущается тревога. «И какие же?» «У тебя есть 3 дня до возвращения Цербера. Дольше я продержаться не смогу». Аид уже начинает что-то подозревать. 3 дня? Что же успею сделать за такое короткое время? У нас изначально не было времени, грозно шепчет Персефона. Ты знаешь, это не хуже меня. Просто постарайся найти способ. Ради всех нас. Он должен перейти на нашу сторону. Я вздыхаю и киваю. Я не знаю, что из этого получится, и я не решаюсь рассказать ей о том, как смертная повлияла на меня. Мы так уже по полной искушаем судьбу. Она разворачивается и направляется на выход. Как только звук ее удаляющихся шагов становится практически неслышимым, я устремляюсь по тихим залам дворца к своей спальне. Вряд ли смерть уже спит. Уверен, что она нарочно ждет моего возвращения, но теперь я даже в некоторой степени рад этому. Его присутствие больше не кажется мне большой проблемой. Ведь теперь я знаю, как использовать его, чтобы приблизиться к ней. Дойдя до конца зала, я останавливаюсь прямо перед дверями. Прижав к ним руку, я закрываю глаза и фокусируюсь на энергии в комнате. По моей руке пробегает дрожь, и я мгновенно ощущаю присутствие смерти. Я хмурюсь, мой разум пытается найти эту эмоцию, но ничего не выходит. Желание есть, да, но есть и кое-что гораздо большее. В этом чувстве есть глубина, которая кажется мне до боли знакомой, но я не могу определить, что же это такое. Сканируя комнату дальше, я ощущаю теплую мягкость спящей души смертной и с разочарованием обнаруживаю, что она по-прежнему не поддается прочтению. Моя жажда узнать ее и понять, что именно делает ее такой неотразимой, усиливается с каждым мигом. Поняв, что таким образом я больше ничего нового о ней не узнаю, я открываю глаза и протискиваюсь в двери. Мгновенно смерть устремляет свой взгляд в мою сторону. Он сидит на стуле рядом с кроватью. Вот же глупец. На его месте я лежал бы в постели, заключив ее в свои объятия. Желательно уже после того, как мы доставили бы друг другу невероятное удовольствие. Но нет, смерть у нас слишком порядочный, чтобы исполнять такие неприличные вещи. Он слишком упрямый, твердо следует своим собственным правилам морали и не может позволить себе совершить нечто столь непростительное. Но он не понимает, что если он будет стараться делать все идеально по правилам и не будет при этом хотя бы изредка поддаваться своим чувствам и делать так, как велит сердце, то он, в конце концов, потеряет ее. Ну что ж, пусть этот мистер чести и благородства продолжает в том же духе. Мне это только на руку. Я научу смертную всем необходимым вещам, и в итоге отвоюю ее у него. Он проиграет просто потому, что я знаю, кто он такой. Я подаю знак суккубам, которым я приказал присматривать за ними, и они удаляются, закрыв за собой двери. Не говоря ни слова смерти, я начинаю раздеваться, медленно направляясь к кровати. Я чувствую на себе его холодный взгляд, когда стягиваю через голову рубашку и отбрасываю ее в сторону. Только когда я начинаю снимать штаны, смерть, наконец, поднимается со стула. «Какого черта ты делаешь?» — шипит смерть. «Я иду спать», — просто отвечаю я. «Ты, если не хочешь, можешь не ложиться. А вот я пойду». «Ты не будешь спать с ней?» «Конечно, буду», — отвечаю я. «Хотя сегодня я и намерен действительно спать, но все же именно в своей постели. Это мой дворец, помнишь? И даже ты не сможешь помешать мне присоединиться к ней». «Эрос!» — яростно молвит смерть, и в комнате становится еще темнее. «Смотри, разбудишь смертную, если опять накинешься на меня. И учти, я не обязан возвращать тебе твои силы каждый раз, когда они будут попадать ко мне, смерть. Я отдам все, лишь бы она была в безопасности. Я не сомневаюсь в этом», — говорю я. «Но кто тогда спасет ее?» Его терпение иссякает, и я чувствую это. Он не привык, чтобы ему бросали вызов, не говоря уже о том, чтобы подчиняться воле других. И все же он готов, не задумываясь, сделать это ради смертной. Любопытно. Что же она такого сделала, чтобы заслужить подобную благосклонность столь могущественного существа, как смерть? Честно говоря, я думал, что вывести его из себя будет довольно сложно. Но по факту это оказалось сделать проще простого. Если ты не можешь смириться с той мыслью, что я буду спать с ней наедине, то предлагаю тебе присоединиться к нам, — говорю я, потянувшись к простыням. Думаю, полноценный отдых пойдет тебе на пользу. Нет. Она пусть остается на кровати, а мы будем спать где-нибудь в другом месте. Это неправильно. Говори за себя, — фыркую я. Атмосфера мягко наполняется успокаивающим ароматом цветов. Благодаря тому, что Персефона использовала на мне свою магию ранее, у меня сохранилась часть ее силы. Я придерживаюсь других стандартов. Я буду спать в своей постели независимо от того, что ты решишь. Я не стану жертвовать своим комфортом ради твоих моральных принципов. Так что ты можешь либо смотреть, как я сплю с ней рядом, либо присоединиться к нам. Все банально и просто. Использование магии Персефона оказывается достаточно, чтобы он не остановил меня, когда я опускаюсь в постели рядом с девушкой. А поворачиваясь на бок спиной к ним обоим, я буквально слышу, как он скрипит зубами, по всей видимости, размышляя о том, что делать дальше. Я едва сдерживаюсь, чтобы не бросить на него взгляд через плечо и быстро помочь ему принять решение. Затем кровать проминается, и я слышу его глубокий вздох. Поразительно. Как же четко я отработал. Я уже начал было думать, что он не захочет присоединиться к нам в постели. Возможно, мой план все-таки сработает.